«Но видите ли, — продолжал Коляр, — в нашем ремесле парижанам далеко до англичан, и, несмотря на то, что я старался выбрать самых лучших, нам понадобится еще несколько месяцев, чтобы выдрессировать этих шутов. Впрочем, ваше сиятельство сами рассудите, посмотрев на их рожи». «Когда?» «Да сейчас, если хотите». «Разве ты назначил им собраться?» «Да, но еще лучше того. Я сведу ваше сиятельство в такое место, где вы можете рассмотреть их всех, тогда как вас никто не увидит». «Идем», — сказал тот, кого Коляр называл то капитаном, то аристократическим титулом сиятельства. «А если мы не сойдемся?» — заметил Коляр, несколько поколебавшись. «Сойдемся? Ха! Я уж приближаюсь к 50 годам, ваше сиятельство, и надо подумать о старости». «Совершенно справедливо. Но говори, сколько ж тебе нужно лично для себя?» «Да мне кажется, что 25 тысяч франков в год и 10% с каждого дела будет довольно». «Согласен. Пусть будет 25 тысяч. Теперь жалование моим людям». «Хе, приятель, мне известна твоя ловкость. Но для того, чтобы назначить жалование твоим молодцам, их нужно видеть на деле». «И то правда», — согласился в свою очередь Коляр, убежденный справедливостью этого довода. «Так пойдем же. Я посмотрю на них, а потом и потолкуем. Сколько их?» 10 человек. Довольно?» «В настоящую минуту — да. А потом увидим». Коляр и незнакомец встали с камня и, поднявшись на набережную, пошли по ней. Потом, пройдя ее, они углубились в лабиринт извилистых улиц и остановились при входе в Змеиную улицу. «Здесь капитан», — сказал Коляр. Капитан поднял голову и увидел старый двухэтажный дом с закрытыми ставнями, не пропускавшими ни малейшего света. Дом казался необитаемым. Коляр вложил ключ в замок двери, отворил ее и вошел в узкий темный коридор. Капитан шел за ним. «Вот и контора агентства», — прошептал Коляр, смеясь и тщательно запирая за собой дверь. Затем он вынул из кармана кремень и огниво, высек огонь и зажег небольшой фонарь, чтобы светить дорогой. В конце коридора капитан увидел первые ступени грязной лестницы, засаленной веревкой, заменявшей ей перила. Они поднялись на первый этаж, и Коляр, отворив дверь, сказал капитану: «Вот местечко, откуда ваше сиятельство может увидеть и оценить, как говорится, на взгляд, способности моих молодцов». И оставив капитана одного в темноте, Коляр прошел с фонарем в соседнюю комнату, выходившую также на площадку лестницы, и тотчас же его спутник увидел перед собой свет, проникавший через сделанное в перегородке отверстие. В это отверстие действительно он мог, сам не показываясь, видеть и слышать все, что будет делаться и говориться в комнате, куда вошел Коляр. Прежде всего он бросил взгляд на меблировку комнаты, напоминавшую гостиную мелкого буржуа. Красного дерева диван, обитый полинялым трипом, красные шерстяные занавеси, на камине часы с колонками, две вазы с искусственными цветами, простеночное зеркало с подзеркальным столиком и тщательно натертый пол. «Вот», — сказал Коляр, вернувшись к капитану, «квартира моего помощника, известного в квартале, за удалившегося от дел коммерсанта, живущего с женой, как голубь с голубкой». «А», — сказал капитан, — «так он женат?» «Почти». «А жена его?» «Госпожа Кокле, очень почтенная особа», — важно сказал Коляр. «Она разыгрывает, смотря по надобности, дам-благотворительниц, графинь Сен-Жерменского предместья и польских княгинь. Она слывет в Змеиной улице за образец благочестия и супружеской добродетели». «Прекрасно», — сказал капитан. «Где же этот Кокле?»